При их появлении Разин лишь преувеличенно равнодушно переменил позу. Следователи сели за стол напротив него, а Смолин с Зикеевой расположились на стульях у стены. — Герман Михайлович, мы должны задать вам несколько вопросов, — сказал Березин. — А потом предоставим вам возможность поговорить со своим адвокатом, если он у вас, конечно, есть. — А что? — В этом есть необходимость? — Боюсь, по этому поводу нужно беспокоиться вам, а не мне. Вы ворвались в мой дом, перерыли мои вещи, потом арестовали и держите здесь уже сутки. Я могу хотя бы узнать, за что удостоился такой чести? В чем меня обвиняют? — В убийстве. Разин заметно побледнел. — Что? Вы подозреваетесь в убийстве Виктории Беляевой и Владимира Анохина, — повторил Березин и поразился тому отсутствующему выражению, появившемуся в его глазах. — Вам понятно, в чем вас обвиняют? — Да, но я... — Я никого не убивал. Ягодко склонилась к самому уху Юры и шепнула: «Погоди немного. Мне бледность его не нравится. Кажется, у него пониженное давление». После этого она обратилась к Разину: «Извините, Герман Михайлович, вы хорошо себя чувствуете?» «Вполне сносно», — огрызнулся он. «У вас бывают головные боли?» «Да». «А что вы принимаете?» «Мне покупают какие-то таблетки, но я не интересовался, какие именно. Главное, они помогают». «Вы часто теряете сознание?» «Никогда». «Вероятно, у вас артериальная гипотония. Мы можем ввести вам раствор кофеина или эфедрина». «Не надо», — резко прервал он ее. «Колоть себя я вам не дам». «Хорошо. Дайте нам знать, когда почувствуете себя хуже». — Непременно, — ответил Разин. — Можете задавать мне свои вопросы и покончим с этим. — Как давно вы были знакомы с Викторией Беляевой? — спросил Чижов. — С чего вы решили, что я был с ней знаком? — Герман Михайлович, вопросы здесь задаем мы, а вы на них просто отвечаете. — Ах да, конечно. Как я мог забыть об этом? — Нет, я не был знаком с Викторией Беляевой. — Как тогда вы объясните вот эти письма, найденные у Беляевой? Чижов положил на стол прозрачную папку. — Милая Вика, если бы ты знала, как меня угнетает наша размолвка, если бы ты только поняла меня, любимая, ведь у нас столько общего. — Ничего не понимаю. — Я этого не писал, — покачал головой Разин. — У нас есть результаты графологической экспертизы. Эксперт утверждает, что почерк ваш. — Может быть, но я не мог написать этого письма, просто не мог, — воскликнул Разин. — Почему же? — Потому что у нас с этой Беляевой не было и не могло быть ничего общего. «Вы бы почитали, что она писала о моих книгах?» «Уже читали», — кивнула Ягодко. «Тогда взгляните вот на это. Эти письма, а вернее короткие записки Беляева писала вам. Здесь у нас и открытки с ее почерком, предназначенные для вас же. Все это было найдено в вашей квартире». «Это бред какой-то», — нервно усмехнулся Герман. «Ни я ей, ни она мне ничего не писали». «В одном вашем письме вы приглашаете ее на презентацию». «Никуда я ее не приглашал!» — закричал он, вскакивая. «Я вообще увидел ее впервые только в тот вечер в Альбатросе». «Не волнуйтесь, сядьте на место», — попросила его Ягодко. «Как я могу сидеть, когда вы говорите такую чушь?» — орал Герман, глядя на Ягодко. — «Расскажите нам, что произошло в тот вечер?» — спокойно попросила она. — В каком смысле? Вы же видели Беляеву и, насколько нам известно, говорили с ней. — Да, видел. — Да, говорил. — Как вы узнали Беляеву, если увидели ее впервые? — Я догадался. Она прилюдно поносила меня на презентации моей же книги. А разве никто другой, кроме Беляева, не мог критически говорить о ваших книгах? Так как она — никто. Странно. Откуда такая стойкая антипатия? Неожиданно вмешался Смолин. Но тут интересно другое. Вы не знаете друг друга и никогда раньше не встречались. Она пишет о вас и ваших книгах неприятные вещи, так что желанным гостем на той презентации назвать ее было бы нельзя. Однако она, никем не званная, приходит. Ее бы не пропустили, не будь у нее приглашение. А приглашение у нее было. Охрана это подтвердила. Послушайте, я действительно не знаю, как она попала на презентацию. Не знаю, было у нее приглашение или нет, я понятия об этом не имею. Если честно, то мне даже приезжать туда не хотелось в тот вечер. — Но вы все же поехали? — полуутвердительно заметил Смолин. — Да, поехал, потому что... — Почему? — Я... — Меня очень просила Алла Петровна Демичева, директор издательства. Она хотела обсудить со мной условия контракта с Пингвин Патнем. — Что это Пингвин Патнем? — спросила Ягодко. — Известное в Америке издательство. Демичева даже Ромашина пригласила. — Ромашина? — Ну, адвокат, специализирующийся в основном на интересах зарубежных клиентов в Беларуси. — А что за контракт они хотели обсудить? Детали мне неизвестны. Но, насколько я понял, меня захотели печатать там. — Понятно, — нетерпеливо кивнул Чижов. — Но нас сейчас интересуют улики, которые были нами обнаружены в вашей квартире и на рабочем месте Беляевой. Как вы можете их объяснить? — Я сам ничего не понимаю, — потерянный даже как-то жалобно ответил Герман. — Поверьте мне... Мы не были знакомы, но улики, Герман Михайлович, говорят о другом, — покачал головой Чижов. Вы, никогда раньше не встречавшись с Беляевой, по вашим словам, вдруг находите ее в толпе и отчитываете на глазах у всех. После этого она бежит в уборную, где и умирает. Сами вы падаете в обморок. Просто необъяснимый взрыв страстей. А на самом деле все это очень даже объяснимо. Мне действительно стало нехорошо. Вполне возможно, учитывая мнение моей коллеги о том, что у вас артериальная гипотония, — подсказала Ягодко. — Да, именно. Не смертельно, но все же. В таком случае, быть может, вы расскажете нам о некоем... Владимире Анохине — это парень, с которым Беляева пришла на презентацию. Его я тоже не знаю и даже не слишком хорошо запомнил, когда увидел в тот вечер. «Взгляните на эту фотографию. Это он?» — спросила Анна, подавая ему снимок.